Глава 8. Гада и Жан-Джеральд Зауронский дель Аби. Я раскинулся на подушках, чувствуя, как тело приятно подтягивает после любовных игр. Взял предложенный одной из девушек бокал с прохладным напитком. Пить алкоголь в доме удовольствия я не люблю. Даже в самых хороших домах он обычно далек от идеального. Не сравнить с тем, что хранится в подвалах моей семьи или моего дяди. Вальд стоял у окна, накинув рубашку. «У тебя такая рожа!» — сообщил я, отпивая бодрящий напиток. «На себя посмотри». Мои три девушки устроились рядом. Я чувствовал, как их пальцы скользят по мышцам, разминают. «Нет, правда, у тебя ужасно кислая рожа. Ты точно переживаешь за кого-то или за что-то?» В голову вдруг опять вернулась та рыжая ведьмочка. Я аж сел, настолько разозлился. Тут девушки такие соблазнительные, на все готовые. А в мысли пришла неотесанная деревенщина. Еще и говорила так резко. Я мигом успокоился и снова растянулся на подушках. Даже одну из красоток подгреб к себе поближе. Ну да, еще бы я смог ее забыть. Да никто со мной так дерзко никогда не разговаривал. А эта мелочь в глаза смотрела и дерзила, как дышала. Вальд наконец обернулся и мягко отстранил от себя девушку, при этом поцеловал ей руку и проникновенно так сказал. «Дорогая, я не хочу покидать вас. Вы такая желанная красавица, что все мужчины сейчас должны завидовать мне». Я молча прижал ладонь ко лбу, воздерживаясь от комментариев. «Но», — продолжал Вальд, — «нам с моим немногословным спутником пора возвращаться в академию. Надеюсь, в скором времени вновь увидеть вас». «Дорогой», — только и смогла выдохнуть девушка. «Мы всегда с подругами рады видеть тебя. И твоего немногословного, но такого страстного друга». Она смутилась так, что покраснела и захихикала. «Слыхали?» — подмигнул я своим красоткам. «Я страстный. Идите сюда, поцелую перед уходом. Ну, Вальд, ну что так быстро, а? Нар ты облезлый». «Я твой родственник», — невозмутимо сообщил он, застегивая рубашку. «Все равно, Нар», — продолжал ворчать я. «Тут так хорошо, такие теплые красотки, можно не спешить же!» «Но нет, Вальду обязательно надо все испортить!» Тем не менее, пришлось натягивать штаны, приглаживать волосы и обещать красоткам вернуться. Хотя это вряд ли. Домов удовольствия в столице много, надо все попробовать. В некоторых вон экзотика есть. Те же красотки Наги весьма вдохновляют. По широкой лестнице с темно-бордовым ковром, что глушил шаги, мы спустились в просторный холл. Эта обитель порока, как называли дома в народе, стояла неподалеку от главной улицы. Старинное здание, большие окна, закрытые плотными шторами. Внутри тихо, чтобы ничто не отвлекало от того, зачем пришли. Улица ослепила нас солнцем, оглушила жарой. Этот год выдался необычайно жарким. Прохладу приносил вечер, когда ветер начинал дуть от реки. «Надеюсь, зимой станет полегче». «Пройдемся пешком», — предложил я Вальду. «Тут идти-то от силы полчаса». Кузен молча кивнул. «Мы с ним оба любили Анору, столицу Аздора. Эти широкие улицы такие зеленые и чистые, высокие дома невероятной архитектуры, куча увеселительных заведений, вполне приличных для знати, особенно для высших, и еще много всего». «Завтра начинается учеба», — проговорил Вальд, глядя себе под ноги. «Первое же занятие — практика по боевой магии, которая пройдет вместе с защитой». Я лишь коротко простонал. «Защиту преподавала моя мать, и что-то мне подсказывало, с нас сойдет три пота, а то и все четыре». «А еще поговаривают», — продолжил кузен, «что у нее придуманы новые способы для отработки маскировки и защиты». Я простонал чуть громче. В такой чудесный день думать про учебу не хотелось. Нам оставалось пересечь три аллеи и одну из главных дорог. Именно в этот момент два экипажа не справились с управлением. Я лишь присвистнул, когда во все стороны полетели стекла и щепки, а затем вместе с Вальдом ринулся посмотреть, нет ли пострадавших. Мало ли, сегодня ты прошел мимо тех, кому нужна помощь, а завтра пройдут мимо тебя или твоих близких. К счастью, экипажи оказались пустыми. Зато возле них уже образовалась пробка. «Идем», — поторопил я Вальда. «Ты ж так рвался в академию! Или сначала поедим в таверне? Лично я проголодался». Кузен не ответил. Я обернулся к нему и увидел, что Вальд стоит у обломков экипажа, глядя куда-то так, точно его приложили магическим жезлом. Проследил за его взглядом. Что так могло взволновать моего кузена? Среди остановившихся экипажей три явно были из Академии, ясно по выбитым гербам впереди. Такие экипажи отправляли за важными гостями. Сейчас оттуда выглядывали встревоженные лица парней и девушек. Игенборг. Ну точно! Только там женщины носят эти полупрозрачные тряпки, которые закрывают нижнюю часть лица. Поговаривают, раньше они и вовсе укутывались так, что на виду оставались лишь глаза. Сейчас хотя бы волосы на виду. Да и корфа, что прикрывала лицо, стала почти прозрачной. Скорее, элемент кокетства. Такой вот элемент и красовался на каждой в этих экипажах. По обмену, видимо, прибыли. Я заинтересовался. Девушки Игенборга считаются весьма гордыми и недоступными, воспитанными в своих традициях. Их редко отдают замуж за чужеземцев. Одна из них, тут я прищурился, явно в родстве с эльфами. Этот серебристый цвет волос встречается только у высокорожденных эльфов. Очень редкий цвет и очень красивый. Пряди, точно лунный свет, струились по спине и плечам, прихваченные наверху узкой диадемой. Обрамляли прикрытое корфой лицо с темными глазами и чуть вздернутыми бровями. Ткань не позволяла разглядеть остальное, но нечто намекало, что незнакомка весьма и весьма привлекательна. «Кто-то пострадал?» — спросила она, выходя из экипажа. Вальд сглотнул, словно ему стало плохо. Я уж начал было думать, не дать ли родственнику поддых, чтобы пришел в себя. Но внимание привлек улепетывающий возница одной из поврежденных карет. Интуиция завопила об опасности. «Айна! Прошу, вернитесь в карету!» — встревоженно попросил подошедший красавица мужчина из их сопровождения в мундире личной гвардии Акифа. Я сопровождал отца по делам в Игенборг и знал, что это элитные войска, охраняющие Акифа и его семью. Что они вообще здесь делают? «Айна!» — завороженно повторил Вальд. «Никогда еще его таким пришибленным не видел». «Это не имя, а обращение к женщине, как у нас леди», — просветил я кузена. Но больше ничего сказать не успел. Охранника отбросило от девушки к карете, из его плеча торчала стрела. К каретам хлынули вооруженные люди. Раздались крики, началась паника среди зевак. Я уже обрадовался, что намечается заварушка и можно размяться, но Вальд испортил все веселье, перейдя в боевую форму и схватив девушку. «Да что ты творишь?» — едва не заорал я. «Перейти в боевую форму на улице столицы! Ладно бы еще была прямая угроза жизни, а так...» За подобное самоуправство нас по головке не погладят. Исходящий от демона флер ужаса способен нанести непоправимый вред мирным жителям больше, чем все нападающие. Действуя на инстинктах, я и сам перешел в боевую форму и утащил Вальда в портал. Вывалились мы в Арзанской долине, прямо в холле нашего поместья. «Вальд, отпусти девушку, ты ее пугаешь», — сказал я кузену, сжимающему ее в объятиях, как самое дорогое. Она смотрелась хрупкой статуэткой на фоне его раздававшейся вверх и вширь фигуры. Кузен нехотя ослабил объятия, позволяя девице сползти по его телу и встать на ноги. «Леди, только не кричите!» — обратился я к позеленевшей лицом эльфийке, глаза которой увеличились в два раза от резкой смены обстановки и после путешествия порталом демонов. «Вам ничего не грозит. Неприятные ощущения после перемещения скоро пройдут, но если испытываете желание удобрить кустики, горшок с деревом слева от вас». Глаза у незнакомки стали еще больше, но смотрела она почему-то выше моей головы, а потом вообще ткнула туда пальцем, на что-то указывая. «Ваш рог, он... он...» Не договорив, эльфийка сомлела. Вальд едва успел ее подхватить, но все равно выдержка хорошая, не визжала, не истерила, и исходящая от двух высших демонов флёр ужаса довольно долго выдержала, даже удивительно для столь нежного создания. Отнеси ее в гостиную, а я прикажу элементали, чтобы поискал нюхательные соли и что-то успокоительное», — сказал кузену. «И себе захвати». «Что?» — удивился я, дернув головой. «Бум!» С моей головы что-то упало на мраморный пол. И тут мои глаза стали такие же большие, как у нашей нежданной гости. Я увидел обломок рога. Но это было не все. Скрежещущий глухой звук на моей голове заставил поднять глаза вверх, а потом я свел их к носу, когда прямо перед ним возник второй мой рог, но почему-то в перевернутом виде. Тут же и он отпал, как по весне сосулька с крыши. Я схватился за голову, но нащупал лишь обломки своих внушительных рогов. «Что это?» От потрясения я начал заикаться, как какая-то впечатлительная девица. Нервно дернул хвостом, и тут же внимание привлек другой звук, шелестящий. Бронированные чешуйки, покрывающие мой хвост, осыпались, как хвоя с сухой елки, являя бледно-розовую кожу. «Не понял», — выдавил я, не веря глазам. «На меня накинули иллюзию?» «Джар!» — дернулся ко мне кузен, но я переместился порталом в свои покои, где было зеркало во весь рост. Прошептал развеивающее иллюзии заклинание. «Еще раз и еще!» Но отражение в зеркале не менялось, а пальцы ощущали неровные края остатков рогов. Да я ими железные ворота у гномов насквозь пробивал, и даже царапины не было. Гномы знают толк в железе, и их двери — это знак качества, а ворота никакой таран не возьмет, кроме пьяного демона, как выяснилось. Но нечего было меня из постоялого двора выставлять и намекать, что, дескать, загостился, родители дома заждались. Видите ли, я у них уже все бочонки с вином выпил. Ничего, после того, как снес ворота и все двери, сразу еще 5 нашлось, но это давняя история. Этого просто не может быть, думал я, глядя на свое отражение. Но сильнее всего потрясал розовый хвост, резко контрастирующий с остальной темно-синей кожей. Я же им мог дерево перерубить, ломать кости, выбивать оружие, встречать прямой удар стали, благодаря бронированному покрытию. А сейчас хвост выглядел беззащитным и стыдливо обвился вокруг ноги, словно прячась. Боги! Раньше он походил на смертоносный хлыст, а теперь на жалкий отросток новорожденного крысеныша. Прокатился мой потрясенный рев на весь замок. Беспокойство о Вальде заставило отбросить панику и переместиться обратно. В холле его уже не было, но он обнаружился в голубой гостиной и укладывал потерявшую сознание эльфийку на диван. «Отойди от нее!» — рявкнул я. «Она заразна!» «С чего ты взял?» Мне не понравилось, как кузен заслонил с собой девушку, словно защищая от меня. «С чего?» «Я с ней контактировал, и посмотри на меня!» «Неизвестно, какой заразой она больна!» «Нужно поместить ее в карантин и срочно вызвать целителя!» «Не говори чушь! У меня с ней был более тесный контакт, и я в порядке. Это еще ни о чем не говорит. Ты сын повелителя, на тебя эта гадость может подействовать не сразу. Неужели готов признать, что я хоть в чем-то сильнее тебя?» — хмыкнул Вальд. «Брось! Сейчас не до нашего глупого соперничества!» — отмахнулся я. «Ее нужно изолировать, пока мы не выясним, в чем дело. Хорошо, что и слуг здесь с элементали. Никто больше не заразится». «Давай выйдем», — не стал спорить кузен, выводя меня из комнаты и плотно закрывая дверь. «Ты прав насчет целителя. Я вызову нашего семейного, чтобы он осмотрел девушку. Сам знаешь, что для других путешествие нашими порталами — испытание не из легких, а она такая хрупкая. Да еще воздействие наших аур», — озабоченно произнес он. «Валь, ты чего? Ты о ней сейчас беспокоишься?» Не понял я и с обидой развел руками. «Посмотри на меня! Ты что, ничего не замечаешь?» Друг окинул меня рассеянным взглядом, думая о чем-то своем. Я на миг понадеялся, что все изменения — лишь плод моей фантазии, раз он ничуть не удивлен, но нет. «Помимо рогов и хвоста, есть что-то еще?» — спросил Вальд. «Ты себя плохо чувствуешь, слабость, упадок сил?» «Нет», — в замешательстве ответил я. Я только безумно зол. Тогда перестань беспокоиться о своей внешности и давай сменим форму. Разберемся, в чем дело. Может, это последствия излишних возлияний или аллергия на что-то. Организму не хватает каких-то элементов. Я не понимаю, почему ты сразу обвиняешь во всем эту девушку. Если на то пошло, тебе и в доме удовольствия с большой вероятностью могли что-то подсыпать. Или одна из твоих поклонниц решила опробовать на тебе новое приворотное средство. Вальд вернул себе человеческое тело и с ожиданием посмотрел на меня. «Приворотное зелье!» Как громом поразило меня. Вокруг меня столько влюбленных дурочек, что вполне может быть. Да, демоны устойчивы ко многим ядам, но мало ли на какую травку такая реакция. А сейчас в Академии из-за открытия ведьмовского факультета собралось много ведьм и непоступивших травниц со всей страны. Вдруг кто из них притащил редкую траву, способную оказывать влияние на демонов? Джар, чего ты медлишь? Смени форму и давай посмотрим, все ли с тобой в порядке. Может, ты облысел? Или от другой части тела что-то отвалилось? Кузен с намеком посмотрел на меня ниже пояса. Нарры, дери! Я тут же обернулся человеком и первым делом проверил самое дорогое, а потом уже шевелюру. «Я в порядке? Что скажешь?» — с беспокойством спросил Вальда, ощупывая себя и не находя ничего необычного. «Вроде да. Насчет того, что тебе особенно дорого, твои любовницы более определенно скажут. А вот по поводу остального...» «Ты знаешь...» — кузен прищурился и окинул меня задумчивым взглядом. «Что не так?» Тут же встревожился я, хватаясь за голову. «Надеюсь, в прическе нет проплешин? Я же стану посмешищем!» «Да ты знаешь, теперь я точно уверен». «Вальд, не тяни, что не так!» — рявкнул я, теряя терпение. «Нам определенно стоит одеться, прежде чем наши гости придет в себя», — закончил засранец, когда у меня едва не сдали нервы. «Придурок!» Я бросился на него, но кузен уклонился от атаки и, смеясь, ринулся по лестнице вверх к нашим комнатам. Мы так часто заваливались сюда вместе, что ему давно выделили личные покои. А с учетом того, что это было идеальное место для наших тренировок, здесь всегда хранился достаточный запас одежды.